Глава третья. Князь и его воевода. «Ты что творишь, воевода?» — сурово спросил Святослав. «Ты о чем, княже?» — спокойно поинтересовался Духарев. «О том, что ты сделал с боярином Мышатой», — резко бросил Святослав. Густые темные брови князя нахмурились, глаза метнули искры. «Боярином?» — Духарев коротко недобро засмеялся. «Купца Мышата я знаю, боярина нет». «Кто же, хотелось бы знать, нарек его боярином?» «Я!» — рявкнул Святослав. «Отвечай, воевода!» «За что отвечать?» Недобрая усмешка по-прежнему играла на губах Духарева. «Он стоял?» Святослав сидел на возвышении. Но Сергей все равно смотрел на князя сверху вниз. «Зато, воевода, что пришел в дом к боярину Мышате, убил его людей, а самого боярина избил и выгнал из города, словно пса!» С каждым словом голос великого князя наливался грозной мощью. «Ты что ж думаешь, Серегей? Коли ты ближний мой воевода, то можешь творить, что вздумается!» С последней фразой Святослав поднялся, и теперь уже не Духарев, а он смотрел сверху. «Молчи, воевода! Довольно мне перечить! Больше я этого терпеть не стану!» «Ах, не станешь!» Духарев с неожиданной даже для самого себя легкостью прыгнул вперед и оказался на возвышении в трех шагах от великого князя. Гридни Святослава метнулись перехватить, но князь остановил их взмахом руки. «Может, все же выслушаешь, что я скажу?» Духарев говорил негромко. После грозного рыка Святослава его голос казался еще тише. «Говори!» — рявкнул Святослав. «Но что бы ты ни сказал, ответишь по закону. И не думай, что отделаешься вирой!» «Вира? О какой вире ты говоришь, князь? По твоему приказу погубили 46 свободных воев. Ты унизил и оскорбил моего боярина. Ты...» «Это семейное дело», — негромко сказал Духарев. «Что?» «Это семейное дело», — чуть громче произнес Духарев. «И я не свободных воев погубил, а наказал челядников собственного младшего брата за совершенное ими преступление. Мне и брата следовало убить, но пожалел». «И что же это за преступление?» — сдерживая гнев, произнес великий князь. «По приказу купца Мышаты его челядники убили мою соложницу Людмилу Межицкую», — ледяным голосом уронил Духарев. «Я об этом не слыхал». «Теперь услышал». Духарев повернулся, спрыгнул с помоста и пошел к дверям. «А доказательства у тебя есть?» — крикнул ему вдогонку Святослав. Сергей остановился, обернулся. «Есть», — сказал он, — «и мне их достаточно». И вышел. «Неужели ты так его и отпустишь, княже?» — удивился все это время молчавший Калакир. «Да», — сердито с досадой ответил Святослав, — «Сергей не лжет. И он в своем праве. Это семейное дело». Духарев был так сердит, что даже не рассказал Святославу о том, что выболтал ему перепуганный Мышата, о том, что к Доростолу идет сильный военный флот ромеев с намерениями самыми недобрыми. Впрочем, Святослав вряд ли поверил бы этой вести. На днях к великому князю прибыл посол. Он сообщал, что разведчики Святослава под видом послов побывали в лагере Цимисхия, который не чинил им препятствий и отпустил, велев передать Святославу заверение в дружбе. Армия при кесаре ромеев была изрядная, но и у Святослава войско было немаленькое. Это «Хорошо», — сказал князю Калакир, «что кесарь Иоанн покинул Константинополь и пришел в Македонию. Здесь с ним справиться будет намного легче, нежели останься он в столице. Если ударить внезапно, застать Ромеев врасплох, победа будет за союзниками». Еще Калакир посоветовал не ставить сейчас стражу в Гемейских ущельях, чтобы не насторожить Ромеев. Лазутчики Патрикии сообщили, что войско Цимисхии находится в укрепленном лагере и идти через горы не собирается, тем более в канун праздника Пасхи. Святослав совет Патрикии принял, и гемейские проходы остались открытыми. Если бы князь не послушался совета Калакира, вся история Руси потекла бы совсем по другому руслу. Но неизменно удачливому князю русов эта предосторожность показалась излишней. Он ведь не собирался обороняться, он планировал нападать. Но кесарь Иоанн оказался лучшим стратегом и полководцем. Поэтому пока Святослав, уверенный, что враги готовятся праздновать праздник Пасхи, спокойно ждал подхода свежих сил из далекого Киева, ромейский Василевс с передовым отрядом лучшей конницы и легкой пехоты скорым маршем вышел к горам и был приятно удивлен отсутствием стражи. 9 апреля 971 года авангард ромейского войска вошел в никем не охраняемую клисуру Сидера. 11 апреля, за 5 дней до Пасхи, беспрепятственно преодолев опасное место, Цимисхий с передовым отрядом вступил на булгарскую землю. Основные силы византийского войска, предводительствуемые проедром Василием, с обозом и осадными орудиями, двигались не столь стремительно, но они могли позволить себе не спешить. Гемейские ущелья уже были под контролем ромеев. 12 числа ромеи вышли к Преславе. Но в Доростоле об этом еще никто не знал. В Доростоле все еще ждали возвращения союзников, угров и печенегов, и пополнения из киевских земель. Никто не пришел. 2000 хузарских всадников под водительством Элды и Рагуха — вот и все союзные войска, что были в тот год под знаменами Святослава.